Седьмое. Возникновение мусульманской цивилизации. С востока на протяжении первого тысячелетия не прекращался натиск кочевых, номадических цивилизаций. В VII веке на Аравийском полуострове у арабов появилось мусульманство. Семитские племена арабов не подчинялись Римской империи. В 622 году уроженец Мекки Мухаммед, проповедовавший новую религию, бежал в Медину. Год хиджры, бегство, стал началом мусульманского летоисчисления, началом распространения ислама. Новое монотеистическое учение, во многом основанное на иудаизме, христианстве и других верованиях, в силу своей простоты получило быстрое распространение среди арабских племен и способствовало их сплочению в государство. Политогенез на основе мусульманства стал успешным во многом благодаря начавшейся военной экспансии под лозунгами Газавата – религиозной войны с неверными. Огромный централизованный религиозно-политический военный союз возглавляли халифы. В VII – начале VIII века в состав арабского халифата вошли огромные территории – Пиренейский полуостров, Испания, Северная Африка, Ближний и Средний Восток, Средняя Азия, Северная Индия. Наступление арабов было остановлено на юге Франции в битве при Пуатье, 732. У Константинополя византийцами, 718, а также китайцами. Государство халифов простиралось от Атлантического океана до реки Инд. Халифат представлял собой военную деспотию. Визирь отвечал за финансово-хозяйственные дела, распоряжался от имени халифа, был чем-то вроде премьер-министра. Визирь опирался на огромную сеть шпионов, бывшую одновременно и государственной почтовой службой, впервые функционировавшей на постоянной основе. Опорой верховной власти была гвардия. Отдельными областями управляли шейхи и сеиды. Первичной ячейкой арабского общества была палатка, объединявшая семью как часть рода племени. Жесткая вертикальная система государственного управления сочеталась с унифицированной налогово-податной и денежной системой. В пользу халифа платился вакф. В военных трофеях он составлял до 20%. Все население оплатило подземельный налог, харадж, десятую часть доходов, а также натуральный налог на войско. Арабские феодалы получали земельные участки за военную службу. Крестьяне пожалованных земель платили налоги государству и ренту феодалу. С вакуфных земель, принадлежавших мусульманским духовным учреждениям, ни налогов, ни воинской службы не требовалось. Огромную роль играла торговля. Причиной появления мусульман и их государственно-политического объединения многие считают стремление контролировать важнейшие торговые пути в Евразии. Арабы не навязывали ислам в завоеванных землях. На немусульман просто накладывался дополнительный налог, что оказывалось сильным стимулом для принятия новой веры. Арабы многое сделали для совершенствования орошаемого земледелия. Главным образом арабам мир обязан знакомству с такими полевыми, бахчевыми и садовыми культурами, как гречиха, рис, абрикосы, арбузы, лимоны, дамасская роза, тростниковый сахар. У арабов не было серьезных конкурентов в коневодстве, овцеводстве, верблюдоводстве, производстве многих продуктов питания, упряжи, транспортных средств, оружия, домашней утвари и так далее. Арабами был найден фосфор, указан способ приготовления чистого спирта и серной кислоты. На арабском востоке производились бумага, керамика, различные стройматериалы, благовония, ткани, шелк, дамаст, муслин, атлас. Арабские географы составили фундаментальные описания тогдашнего культурного мира. Золотые луга, Аль-Мусиди, в X веке, географическая энциклопедия Якута, в XIII веке и так далее. Арабская цифровая система стала общепринятой в мире. Считается, что она была заимствована у индийцев, но арабские математики ввели понятие нуля. Многое сделали арабские переводчики для сохранения античных, китайских, индийских, византийских текстов. Уже в первой четверти IX века первая мусульманская империя стала распадаться на отдельные государства. С конца X века арабские территории попали под влияние усилившегося Ирана. В 1258 году арабский халифат прекратил свое существование захватом Багдада монголами.